Часть первая. Эолова арфа. Лирика. Мир. Проснись, пифийского поэта, древняя лира, вещательница дел геройских, брани мира. Проснись, и новый звук от струн твоих издай, и сладкую своей игрою нас пленяй, исполни дух святым восторгом. Как лира дивная небесного Орфея, гремишь ли битвы ты? Наперстники Арея берутся за мечи и взорами грозят. Их бурные кони ярятся и кипят, крутя свои волнистые гривы. Поешь ли тишину? Гром Зевса потухает, орел у ног его сидящий засыпает, вздымая медленно пернатый свой хребет. Ужасный Марс свой меч убийственно кладет и кротость в сердце ощущает. Проснись и мир воспой, блаженный, благодатный. Пусть он слетит с небес, как некий бог крылатый. Вечно зеленую оливую махнет, брань страшную с лица вселенной изнежет и примирит земные роды. Где он, там вечное веселье обитает, там человечество свободно процветает, питаясь щедростью природы и богов, там звук не слышится невольничьих оков, и слезы горести не льются. Там нивы жатвою покрыты золотою, там в селах царствует довольство с тишиною, спокойно грады там в поля бросают тень, там счастье навсегда свое воздвигло сень, оно лишь с миром сопряженно. Там мирно старец дней закатом веселится, могилы на краю неволи не страшится, ступя ногою в гроб, он смотрится слезой, унылый, горестный, на путь скончанный свой, и жить еще, еще желает. Там воин, лишь в полях сражаться приученный, смягчается, и меч к убийству изощренный в отеческом дому под миртами кладет, блаженство тишины и дружбы познает, союз с природой обновляет. Там музы чистые, увенчаны оливой, веселым пением возносят дни счастливы, их лиры стройные согласнее звучат, они спокойствие, не страшну брань гласят, святую добродетель славит. Слети, блаженный мир, вселенная взывает, туда, где бранные знамена развивают, где мертв природы глаз, и где ее сыны на персях матери сражаются, как львы, где братья братьев поражают. О страх, как яростно друг на друга стремятся, кони в пыли, в поту свирепствуют, ярятся и топчут всадников, поверженных во прах, оружия гремят, кровь льется на мечах, и стоны к небесам восходит. Тот сердца не имел, от камня тот родился, кто первый с бешенством на брата устремился. Скажите, кто Перун безумцу в руки дал и жизни мое я владыкою назвал, над кое я и сам не властен? А слава? Нет, ее злодей лишь в брани ищет, лишь он в стенаниях победный гимн слышит, в кровавых грудах тел трофеи чести зрит, потомство извергу проклятие гласит, и лавр его поблекши тлеет, а твой всегда цветет, о рос великосердый! В пример земным родам судьбой превознесенный, но время удержать орлиный твой полет. Колосс незыблем твой, он вечно не падет. Чего ж еще желать осталось. Ты славы путь протек алкидовую стопою, полсвета покорил могучую рукою, тебе возможно все, ни в чем препоны нет, но стой, Рос, опочий, се новый век грядет, он мирт не лавр тебе приносит. Возьми сей мирт, возьми и снова будь героем, героем в тишине, не в кроволитном бое, будь мира гражданин, венец лавровый свой, а мой сердечную чувствительной слезой, тобою падшим посвященный, брось палицу свою и щит необоримый, преобрази во плуг свой меч несокрушимый, пусть роет он поля отчизны твоей я, прямая слава в ней, лишь в ней ищи я, лишь с ней ее обресть ты можешь. На персях тишины, в спокойствии блаженном, цвети с народами земными примиренный, цвети, великий Рос, лишь злобу поражай, лишь страсти буйные и строптивы побеждай, и будь во брани только с ними. 1800 год. Ода написана по поводу окончания войны России с Францией 1799 года. Жуковский указал, что вторая и третья строфы — перевод из Пиндара, около 522-442 год до нашей эры, древнегреческого лирика, пифийский поэт Пиндар. Орфей здесь символ искусного певца, Арей — то же, что Марс, греческая мифология, бог войны, Зевс, греческая мифология, верховный бог, Перун, здесь оружие, Алкид, греческая мифология, одно из имен Геракла, Иракла, героя, получившего за подвиги бессмертие. Сельское кладбище. Элегия. Уже бледнеет день, скрываясь за горою. Шумящие стада толпятся над рекою. Усталый селянин медлительной стопою идет, задумавшись в шалаш спокойный свой. В туманном сумраке окрестность исчезает. Повсюду тишина, повсюду мертвый сон. Лишь изредка жужжа вечерний жук мелькает, лишь слышится вдали рогов унылый звон. Лишь дикая сова, таясь под древним сводом той башни, сетует, внимаемо луной, на возмутившего полуночным приходом ее безмолвного владычества покой. Под кровом черных сосен и вязов наклоненных, которые окрест, развесившись, стоят, здесь праотцы села, в гробах уединенных, навеки затворясь, сном непробудным спят. Деницы тихий глаз, дня юного дыхания, ни крики петуха, ни звучный гул рогов, ни ранние ласточки на кровле щебетания, ничто не вызовет почивших из гробов. На дымном очаге трескучий огонь, сверкая их в зимние вечера, не будет веселить, и дети резвые, встречать их выбегая, не будут с жадностью лобзаний их ловить. Как часто их серпы золотую ниву жали, и плуг их побеждал упорные поля, как часто их секир, дубравы трепетали, и потом их лица кропилась земля. Пускай рабы сует их жребий унижают, смеяся в слепоте полезным их трудам. Пускай с холодностью презрения внимают таящимся во тьме убогого делам. На всех яйца смерть. Царя, любимца славы, всех ищет грозная и некогда найдет. Всемощная судьбы незыблемы уставы, и путь величия ко гробу нас ведет. А вы, наперстники фортуны, ослепленны, напрасно спящих здесь, спешите презирать за то, что гробы их не пышны и забвенны, что лесть им алтарей не мыслит воздвигать. Вообще над мертвыми истлевшими костями трофеи зиждутся, надгробия блестят, вообще глаз почести гремит перед гробами, угасший пепел наш они не воспалят. Ужель смягчится смерть, сплетаемой хвалою, и невозвратную добычу возвратит? Не слаще мертвых сон под мраморной доскою, надменный мавзолей лишь персть их бременит. Ах, может быть, под сей могилою таится прах сердца нежного, умевшего любить. И гробожитель-червь в сухой главе гнездится, рожденный быть в венце иль мыслями парить. На просвещение храм, воздвигнутый веками, угрюмою судьбой для них был затворен. Их рок обременил убожество цепями, их гений строгою нуждою умерщвлен. Как часто редкий перл волнами сокровенный в бездонной пропасти сияет красотой, как часто лилия цветет уединенно в пустынном воздухе, теряя запах свой. Быть может, пылью сей покрыт Гамбден надменный, защитник сограждан, тиранство смелый враг, иль кровью граждан Кромвель необогренный, или Мильтон немой, без славы скрытый в прах. Отечество хранить державную рукою, сражаться с бурей бед, фортуну презирать, дары обилия на смертных лить рекою, в слезах признательных дела свои читать, того им не дал рок. Но вместе преступлением он с доблестями их круг тесный положил. Бежать стезей убийств ко славе, наслаждением и быть жестокими к страдальцам запретил. Таить в душе своей глаз совести и чести, румянец робкий о стыдливости терять, и рыболепствуя на жертвенниках лести, дары небесных муз гордыни посвящать. Скрываясь от мирских погибельных смятений, без страха и надежд, в долине жизни сей, не зная горести, не зная наслаждений, они беспечно шли тропинкою своей, и здесь спокойно спят под сенью гробовою, и скромный памятник в приюте сосн густых с непышной надписью и резьбою простою прохожего зовет вздохнуть над прахом их. Любовь на камне сем их память сохранила, их лето, имена почившись начертать, а крест библейскую мораль изобразила, на коей мы должны учиться умирать. И кто с сей жизнью без горя расставался, кто прах свой по себе забвенью предавал, кто в час последний свой сим миром не пленялся и взора томного назад не обращал. Ах, нежная душа природу покидая, надеется друзьям оставить пламень свой. И взоры тусклые, навеки угасая, еще стремится к ним с последнюю слезой. Их сердце, милый глаз в могиле нашей, слышит. Наш камень гробовой для них одушевлен, для них наш мертвый прах в холодной урне дышит, еще огнем любви для них воспламенен. А ты, почивших друг, певец уединенный, И твой ударит час последний, роковой, и к гробу твоему мечтой сопровожденный, чувствительный придет услышать жребий твой. Быть может, селянин с почтенной сединою так будет о тебе пришельцу говорить. Он часто по утрам встречался здесь со мною, когда спешил на холм зарю предупредить. Там в полдень он сидел под дремлющую ивой, поднявший из земли косматый корень свой. Там часто в горести беспечной, молчаливой, лежал, задумавшись над светлой рекой. Нередко в вечеру, скитаясь меж кустами, когда мы с поля шли, и в роще соловей свистал вечернюю песнь, он томными очами уныло следовал за тихою зарей. Прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной, он часто уходил в дубраву слезы лить, как странник родины, друзей всего лишенный, которому ничем души не усладить. Взошла заря, но он с зарею не являлся, ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил. Опять заря взошла, нигде он не встречался. Мой взор его искал, искал, не находил. Наутро пение мы слышим гробовое. Несчастного несут в могилу положить. Приблизься, прочитай надгробие простое, чтоб память доброго слезой благословить. Здесь пепел юноши безвременно сокрыли. Что слава, счастье, не знал он в мире сём, но музы от него лица не отвратили, и меланхолии печать была на нем. Он кроток сердцем был, чувствителен душою, чувствительным творец награду положил. Дарил несчастных он, чем только мог, слезою. В награду от Творца он друга получил. Прохожий, помолись над этой могилой. Он в ней нашел приют от всех земных тревог. Здесь все оставил он, что в нем греховно было, с надеждою, что жив его Спаситель Бог. 1802 год. Перевод элегии Томаса Грея, 1716-1771 годы. Гамбден, точнее Гэмбден, умер в 1643 году, деятель английской революции XVII века. Кромвель, 1599-1658 годы, вождь буржуазных сил, совершивших революцию в Англии в XVII веке. Мильтон, 1608-1674 годы, английский поэт, автор эпических поэм «Потерянный рай», «Возвращенный рай».